лейтенант Бона предатель? — прошептал Ластик. — Алибарщики биться не станут? Ай да неподкупные! В Кремль надо! Скорей! Хотел кинуться к лестнице, но Соломка схватила за рукав. — Постой! Гляди! Прижавшись щеками, они снова прильнули к окошку. — Ну, чего ждешь? — Веди! — махнул слуге Василий Иванович. Шарафудин выскользнул за дверь и минуту спустя ввел в думную комору квадратного человечка в черном плаще. — Келли! Алхимик поставил на скамью сундучок, сдернул берет и склонился перед князем. — Да будет пол-то подметать! — прикнул на него Шуйский. — Что, алибарщики? Сделал, как обещал? Барон приложил руки к груди. — Сделал, твоя светлость. В полночь стражников обносят горячим ромом, чтоб не засыпали. Я изготовил сонное зелье и передал господину Бона. Он уже влил смесь в чашу. Напоит солдат, да и сам выпьет, чтоб потом отвести от себя подозрения. — Какой гад этот доктор! Предал Марину! Она ему так верила! Ведь знает, что бояре, убив царя, и цариц не пощадят. С алибардщиками прояснилось. Не изменили царю боевые соратники. Продался один только подлый Бона. — Сонное зелье? — покривился Шарафудин. — Не лучше было их насмерть отравить, чтобы остальные две роты начали мстить за твоих товарищей, — пожал плечами барон. — И встали на сторону поляков? Я думаю, так быстро с шляхтой вы не справитесь. Запрутся по дворам, будут отстреливаться. Могут и день продержаться, и два. — Значит, вся стража сомлеет. — Это точно? — спросил боярин. — Кроме кальвинистов, тем вера запрещает пить вино. Но их в карауле всего 14 человек, я проверил. Ваших же, насколько я знаю, во много раз больше. С царскими телохранителями вы справитесь быстро. Как видишь, князь, я выполнил свою часть сделки. Теперь ты выполни свою. Прежде всего, покажи мне книгу, о которой ты говорил. Василий Иванович с кряхтением встал, прошел в дальний угол под божницу. Что-то там не то нажал, не то покрутил, и под иконами в стене открылась ниша. — Ух ты! — шепнула Соломка, — я и не знала, что у него тут схрон. Пошарив, князь вынул из тайника какой-то предмет, и Ластик чуть не вскрикнул. В руках у Шуйского был унибук, тот самый, что якобы покоился на дне Белого озера. — Это и есть фолиант, о котором говорила твоя милость. Англичанин с любопытством взял книгу, открыл. — Интересно. — Очень интересно. Некоторые из рисунков мне понятны, другие нет. И буквы вроде бы знакомые, прочесть не могу. — Ты страницу дерни, — посоветовал князь, — посильней. Вишь, не рвется. А теперь свечкой пожги. Небось, не загорится. Келли рассмотрел бумагу на свет, пощупал и даже лизнул корешок. — Я обязательно изучу эту удивительную книгу. Но помни, князь, что главное — алмаз, который мальчишка носит на шее. Я объяснял тебе. — Получишь, получишь свое яблоко. Шуйский потрепал алхимика по плечу. — Мне, философ, камень самому понадобится, когда стану царем и великим князем. Потрясенная Соломка громко ахнула. Зажал себе рот, да поздно. Те внизу услышали. Шарафудин схватился за змеиную рукоятку кинжала, завертелся во все стороны. Англичанин прижал к груди книгу. Один Василий Иванович не растерялся. — Это там, — показал он на отдушку. А померещило, что прямо на Ластика. — У Андрейка все не беги. Оттуда в чулан. Перехвати лазутчика. Соломка и Ластик кубрем скатились по узкой лестнице. Проскочив кладовку и чулан, князь-ангел вылетел в коридор и прямо в руки шустрому Андрейке. — А-а-а! — скрикнул Ластик, чтобы Соломка не вылезала, спряталась. — Ты? — удивился Андрейка. И опустил уже занесенный было кинжал. «Ай да встреча, князюшка!» Схватил Ластика за ворот. Бегом проволок через одну комнату, через другую, распахнул дверь и швырнул свою добычу на пол. Под ноги Василию Ивановичу. «Гляди, боярин, какой у нас гость!» Шуйский в первый момент так опешил, что даже попятился. «Князь?» — пролепетал он бледнее. «Ты почему? Ты как сюда?» Трусить и блеять Ластику сейчас было нельзя. Спасти царева брата сейчас могло только нахальство. — Еще спрашиваешь? — Забыл, кто я? Ластик вскочил, топнул ногой. — Ангел всюду проникает. Нам, небесным созданием, все ведомо. Василий Иванович замигал. Может, удалось бы заморочить ему голову, если б не вмешался англичанин. Не слушай его, князь, никакой он не ангел. Простой хитрый мальчишка, весь напичканный тайнами. Это чудесно, что он сам сюда явился. Гляди, и камень при нем. Благодарю тебя, о Мурифрай.